Закрытая Вселенная. Космологическая модель Фридмана-Леметра, в которой пространство конечно и имеет положительную кривизну. В будущем Вселенная должна сжиматься. Закрытое пространство. Пространство с конечным объемом, но не имеющее какой-либо границы в космологическом контексте. Затухание. Постепенное исчезновение осцилляции или волны за счет сил вязкости. Звездная величина. Мера в логарифмической шкале, используемая для характеристики яркости небесного объекта. Разница на одну звездную величину в яркости двух звезд соответствует различию светимости в 10 в степени 0,4 или 2,51 раз. 5 звездных величин соответствуют отличию светимости в 100 раз.